сняли иными, потому что иным стало мышление. Я представляю себе сердцевину. Вышла Раневская, встала у рампы, вроде бы в дверях своей детской, сзади сгрудились все остальные. Тут же и Фирс с чашечкой кофе. Идет большой разговор, но я наблюдаю только за ней. И все живут только ею, понимая, что для нее этот приезд. В маленькой кучке людей и Лопахин, и Гаев, и Пищик, Аня и Варя все понимают одно. Она приехала прощаться. С этой жизнью покончено. Хотя еще будут какие-то страсти кипеть, будут скандалы и споры, надежды, но где-то уже, понятно, все решено. И вот все стоят, и мы наблюдаем, как она держится. Так выходит больной от врача, узнав ужасный диагноз, а вы идете с ним и болтаете о погоде, городе и витринах. Она говорит о комнате, где когда-то спала, о том, как ехала в поезде, что любит кофе. Но все понимают, что дело совсем в другом. И Аня с Варей уходит, не выдержав напряжения. Тут важна сердцевина, точечка внутреннего напряжения. И ради этого можно забыть другие подробности быта и жизни. Проскочить мимо того, что не нужно, не важно, и попасть в сердцевину. Не слепок жизни, а смелый росчерк очень важного чувства и важной мысли. Опасность и беспечность, беззащитность, быстро текущая жизнь и недотепы, неумелое сопротивление надвигающейся беде уходит. Прошлое, а будущее не наступило. Интересно смотреть два фильма подряд. Один, созданный мастером, выдающимся мастером Антониони, а другой, проходной, сделанный, так сказать, просто коммерческой рукой. Во втором фильме важна тема и важен сюжет. Не отношение к этой теме или к сюжету, а просто сами они. Важно не то, что рождается у тебя в результате такой-то ситуации, а сама она, бедная собственного «я» и вообще абсолютная подчиненность фабуле. Выражение этого «я» даже как-то изредка проявляется, но проявляется убого в шуточных или плоских метафорах. За всем этим тоже есть некий жизненный взгляд, но такой понятный, такой обыденный, заурядный, и поэтому пошлый. Кажется, возьми тот же сюжет Антониони, он вдруг наполнится совсем другим смыслом, как сморщенный резиновый баллончик, когда его наполняют не просто воздухом, а каким-то газом, от чего он становится легким и летит. Но теперь стали продавать шарики, которые, по-моему, еще тяжелее воздуха, чем их только надувают. Сюжет Антониони необычайно прост. Репортер устал от своей бессмысленно трудной работы, изнуряющей трудной работы. Благодаря случайности ему удается распространить весть о своей смерти. Теперь он начинает жить другой жизнью, жизнью совершенно иного человека. Он невольно влезает в часть его дел, но главным образом пытается скрыться от самого себя. Кончается все смертью. Из этого можно сделать все, что угодно, от детектива до мелодрамы. Но тут вступает в права личности мастера. Шарик наполняется и взмывает в небо. Впрочем, про фильм Антониони трудно сказать, что он взмывает, поскольку он мрачен. Но ведь и мрачное бывает материалом искусств. Вначале бесконечные пески. Фильм снимался, кажется, где-то в Африке. и среди этих бесконечных песков стоит возле машины репортер.